там просто повернитесь друг к другу и поприветствуйте друг друга. Especially if there's someone sitting around you that you don't know. Особенно если рядышком с вами сидит человек, которого вы не знаете. Introduce yourself. Просто познакомьтесь с этим человеком. At this time also we'll dismiss the children. И сейчас мы сможем отпустить детей. And Anya is going to lead the lesson for the children today. Сегодня Аня будет вести занятия для детей. And so all the children can go with Anya. Все дети могут пойти сейчас с Аней. Yeah. Lots of good things for the children today. Сегодня много классных вещей приготовили наши служители для детей. All right. And the rest of us can open our Bibles to the book of Genesis. Остальные могут открыть сейчас Бытие. Genesis chapter 38. 38 глава. And if somebody needs a Bible, если кому-то нужна Библия, we have some extra ones up here. If you raise your hand, Mac will bring you one, or maybe Егор. Если вам нужна Библия, то просто поднимите руку повыше, и тогда Егор или Мэг вам кто-нибудь принесет Библию. Yeah. So Genesis chapter 38 today. Итак, Бытие, 38 глава сегодня. And we started last week the life of Joseph. На прошлой неделе мы начали изучать жизнь Иосифа. And we talked about him. In the Bible, Joseph is one of these unique people that everything that's written about him is good. Мы говорили о нем. Иосиф один из тех людей в Библии, о которых в Библии ничего плохого не написано, все лишь хорошее. No, that's rare in the Bible because the Bible is a very honest book. Это вообще редкая штука в Библии, потому что Библия на самом деле очень честная книга. Бог говорит нам истину о нас самих и о своем народе. Бог показывает нам слабости, наши слабые стороны и слабые стороны тех людей, которых Он использует. Them with their weaknesses, well, he can probably use us with ours. Ведь тогда мы понимаем, если Бог может использовать их с их слабыми сторонами, то тогда Он может использовать и нас, наверное. Yeah. God uses sinners. Бог использует грешников. Yeah. Ones that he saves by his mercy and his grace. Тех, которых Он спасает по своей милости, в своей благодати. And then he takes us, he gives us new life. Затем Он берет нас и дает нам новую жизнь. Him. И Он предоставляет нам эту привилегию служить Ему и прославлять Его. So last week we started the life of Joseph and we saw how his brothers sold him into slavery. На прошлой неделе мы начали изучать жизнь Иосифа и прочитали о том, как братья Иосифа продали его в рабство. So the last time we saw him, he was kind of riding away on a camel in chains to Egypt. И последний раз, когда мы видели его, мы видели его сидящего на верблюдах, уезжающего куда-то по направлению к Египту в цепях. And there he was sold. Вот так его продали. Now chapter 38 is an interesting chapter. 38 глава очень интересная глава. For a few reasons. По нескольким причинам. And this chapter kind of breaks the story of Joseph. Эта глава частично прерывает историю об Иосифе. And it sort of gives us a picture of what's happening with his family back in the land of Canaan. И дает нам представление о том, какую жизнь ведет его семья в земле Ханаанской. And the danger that they are in living in this place. И опасность. И говорит нам также об опасности, которая стоит перед этой семьей, когда они живут в этой земле. Давайте помолимся сейчас еще раз перед нашим сегодняшним изучением. Отче, мы просто благодарим Тебя за силу Твоего Слова. Господь, что Твое Слово сегодня говорит с нами сегодня, там, где мы есть. And so we pray now by your Holy Spirit, reveal to us the things you know are important for each of us. И поэтому мы молим, Господь, через Твой Дух Святой открой нам сегодня то, что Ты знаешь, является важным для нас. We ask it in Jesus' name. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса. Amen. Okay, let's read verses 1 and 2 of Genesis chapter 38. Давайте прочитаем первых два стиха в 38 главе. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананиянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Okay, now Judah is brother number four in this list of 12 brothers. Иуда был четвертым братом среди всех 12 братьев. Looking back in chapter 37, если мы обратимся к 37 главе, we see he was probably the cleverest businessman of the group. Мы тогда увидим, что, пожалуй, он был самым умным предпринимателем из всей этой компании. As far as business. Да, то, что касается именно бизнеса. We see that in verse 26. Мы видим это в 26 стихе. Chapter 37. 37 главы. Judah says, "Hey, let's not kill Joseph. Let's sell him into slavery." И Иуда говорит, давайте не будем убивать Иосифа, а продадим его в рабство. В таком случае мы, по крайней мере, хоть что-нибудь получим, какую-то выгоду из этой сделки. Как бы вам такой брат? So Judah, now we see something else. He, in verse 1, it tells us he leaves the rest of his brothers. В первом стихе 38 главы мы читаем о том, что Иуда оставил остальных братьев. Now, the only people in the whole land of Canaan that knew the true God was the family of Jacob, him and his sons and their families. Ведь единственные люди, которые знали Бога, это была семья Иакова и его сыновья. They were surrounded by people who were very evil. Их окружали очень злые люди. And again, we know from history, from archaeology, the Canaanites at this time were sacrificing their own children to their gods. И мы знаем из истории, из археологии, что в то время хананеи просто приносили в жертву своих собственных детей своим богам. It was a very immoral society. Это было абсолютно безнравственное общество. The priestesses and priests who served in their temples were actually prostitutes. Те жрицы и жрецы, которые служили в храмах, на самом деле просто занимались проституцией. It was a very evil society. Это было развращенное общество. So Judah now leaves the only ones who know about God, and he kind of goes off on his own. И вот теперь Иуда, единственный, который знает что-то о Боге, просто уходит и живет один. And he goes to visit a fellow here named Hira. И он приходит в гости к человеку по имени Хира. In verse 12 it tells us this is his friend. В 12 стихе мы читаем о том, что Хира становится другом для Иуды. And it's interesting, his name is mentioned 3 times in the chapter. Интересно, что имя этого человека 3 раза упоминается в этой главе. Every time he shows up, Judah is involved in some kind of evil. И каждый раз, когда Хира появляется, Иуда попадает в какую-то переделку. Judah had a bad friend. У Иуды был очень плохой друг. And the work of this friend in his life was to lead him into evil. И работа этого друга для жизни Иуды была постоянно вовлекать его в какие-то неприятности, в какое-то зло. You know, your friends are very, very important. Ваши друзья — это очень-очень важно. And we need to be careful who we surround ourselves with. И мы должны быть очень осторожны с тем, кем мы окружаем свою жизнь. You know, because our friends, you know, there's this old proverb: "Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are." Ведь есть такая уже известная пословица: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты." Yeah. And those who have influence on your life, you need to be careful about who they are. А те, которые влияют на вашу жизнь. Ведь очень нужно быть осторожными с теми людьми, которые имеют такое воздействие на вас. When you're with your friends, what do you talk about? Ведь когда вы встречаетесь с друзьями, о чем вы говорите? What do you look at? На что вы смотрите? You know, what is it that they are encouraging you to do? И к чему они вас как бы подбивают сделать? Каким поступком? Think about this in regards to the friends in your life. Просто подумайте об этом, когда вы вспоминаете друзей своей жизни. And by the may the Holy Spirit help you, you know, to understand which ones you need to maybe leave alone and which ones you need to be closer to. И пусть Святой Дух просто поможет вам разобраться, от каких друзей вам нужно отдалиться, а каким друзьям вам нужно наоборот быть, с какими друзьями вам нужно быть ближе. And after you think about that, когда вы об этом подумаете, think about what kind of friend am I? И подумайте тогда о том, какой же друг я сам. You know, when I begin a conversation with my friends, what do I talk about? Когда я начинаю беседу со своими друзьями, о чём я разговариваю с ними? You know, what kinds of things am I always kind of pushing our fellowship towards, our conversation towards? К чему я всегда подвожу нашу беседу? О чём мы всегда разговариваем? You know, am I a good friend? На самом деле я хороший друг? You know, am I one who loves my friends and wants to see the blessing of God on their lives? На самом деле я тоже люблю своих друзей и хочу Божьего благословения на их жизнь. That's a true friend. Это настоящий друг. You know, if you know the Lord and yet you're ashamed to talk about him to your friends, you're not a real friend. Если вы знаете Господа, но стыдитесь поговорить о нем со своими друзьями, тогда вы не настоящий друг для этих людей. Because you're holding back from them the very best thing you could ever give them or share with them. Потому что вы скрываете от них самое лучшее, что вообще можно им рассказать. You know, friends are important. Друзья очень важны. And we need to pray about them. Мы должны молиться за них. Okay, and we see Judah, his life turns into a disaster because of a bad friend. И мы видим, что происходит с Иудой. Его жизнь превращается в настоящую катастрофу из-за одного плохого друга. While he's visiting his friend, пока он пришел в гости к своему tells другу, us in verse 2 he meets a girl. Во втором стихе мы читаем, что он знакомится с девушкой. A Canaanite. Это девушка из народа Хананеи. One who does not know the Lord, who is part of this immoral society. Она не знает Господа, она является частичкой этого безнравственного общества. He chooses her for his wife. И он выбирает ее себе в жены. Hero was probably saying, "Yeah, she's beautiful. Go for it. She's the prettiest girl in town." Hero, yeah. Hero, наверное, вот в этот момент говорит: "Она, да, давай, давай вперед, ведь это самая красивая девушка в нашем городе." There were none of his, nobody else around who knew the Lord who said, "Hey, wait, you know, she doesn't know God." Но ведь не было никого рядышком с Иудой, который сказал бы ему: ну подожди, остановись и подумай, ведь она не знает Господа. Okay, let's read now verses 3-7. Давайте теперь прочитаем дальше стихи с 3 по 7. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан. И еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хезеве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамаль. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. What was the result of this marriage? Чем закончился этот брак? Three sons were born. Родилось три сына. The Bible tells us clearly two of them were very evil. И Библия четко нам говорит, что двое из них были очень злыми. We don't have the details about the first son. Мы ничего не знаем о первом сыне, никаких подробностей. But he must have been very evil. Но, пожалуй, он был самым развращенным. Because we see, as we read the Bible, God is not really in the business of killing people for their evil at the moment. Ведь мы знаем, что в Библии вообще никогда Бог не занимается тем, что убивает таких злых, развращенных людей прямо сейчас, прямо на месте. Yeah, rarely. Очень редко это происходит. And you know, usually he waits, lets people live the end of their life, and then judgment waits for them at the end of their natural life. Обычно он ждет, пока человек закончит свою физическую жизнь, и только в конце его земной жизни этот человек получает суд. But here, this guy was so evil, the Lord just judged him. Но этот человек был настолько развращенным, что Бог осудил его. Now verses 8-10 bring us to kind of an interesting tradition. Стихи с 8 по 10 подводят нас к рассмотрению очень интересной традиции. That's very strange for us. Это очень странная традиция для нас. But at those times, the tradition in this land, но в те времена традиция в этой земле was that if there were two brothers, если, была такая, если в семье было два брата, and the one brother married, and then he died before there were children, и один брат женился и затем умирал до тех пор, пока у них родились дети с его женой. The tradition was this next brother would take his wife, would marry his wife. Традиция была таковой, что второй этот брат должен был жениться на жене своего умершего брата. And then the first male child that would be born. И первый ребенок мужского пола, который родился бы в этой семье, would be named after the brother that died. Носил бы имя умершего брата. And he would kind of take that brother's face. Place in the family line. И он займет имя и займет место этого умершего брата в семье. All the things that belonged to that brother, all the responsibilities were that brother's, would be that child's when he grew up. все, что принадлежало этому умершему брату, все ответственность, все обязанности, которые лежали на этом умершем брате, будут принадлежать этому ребенку, когда он подрастет. He would be responsible to take care of his mother in her old age. На нем будет лежать ответственность о заботе о своей матери, когда она достигнет пожилого возраста. Yeah. And then that brother, he could start his own family. Either with that woman, or he might marry a second woman and start his own family. А затем тот второй брат может либо же так и остаться в браке с этой женщиной, либо же жениться еще на другой женщине, выбрать себе другую жену. Mm-hmm. So that's what's going on here. То есть вот как развивались события. Verse 8. Judah tells his second son, "Go marry your brother's wife." И вот в 8 стихе Иуда говорит своему сыну: "Иди и женись на жене твоего умершего брата." Now this brother was happy to sleep with his brother's wife. Да, этот человек, этому человеку хотелось иметь половые отношения с этой женщиной. But he did not want to be responsible for children. Но он не хотел нести никакой ответственности за детей. He was happy to sleep with her, but wanted no strings attached to his life. Да, половые отношения это хорошо, да, но никакой ответственности, никаких обязанностей возложенных на меня. Kind of like a lot of people today. Похоже на многих людей сегодняшнего общества. You know, and this also, this brother was evil. God killed him, it says. Этот брат также был очень развращенным, и Бог умертвил его. Now verse 11 and 12. Let's read that. Давайте прочитаем дальше, 11-12 стихи. И сказал Иуда Фомари невестке своей: живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой, ибо он сказал: не умер бы и он подобно братьям его. Фомарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени, и умерла дочь Шуя, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел к Фамну, к стригущим скот его. Сам и Хиром, друг его, отдал амитянин. Mm-hmm. So now Judas, he's afraid. Okay, two sons have been married to this woman and died. И вот теперь уже Иуда начинает переживать, он начинает бояться. Ведь двое сыновей, которые должны были жениться на этой женщине, погибли. Now the tradition is the third son should be married to her. Традиция была такова: третий сын в этой семье должен жениться на этой женщине. But he tells her, you know what? He's not old enough. Why don't you go back to your father and wait till he grows up? И поэтому, но Иуда говорит этой женщине, говорит Фомаре: он еще недостаточно взрослый, поэтому пойди-ка пока поживи у своего отца. And now Tamar is in a difficult situation. А вообще у Фомаре стояла она перед очень тяжелой ситуацией. She's not married. Она была не замужем. She has no children. И у нее не было детей. She has no right to marry anyone else. И у нее нет права выходить замуж за кого-нибудь еще. She is connected to this family. Она связана с этой семьей. And so her only hope is that this she will be married to this third son. И поэтому единственная ее надежда была то, что она сможет выйти замуж за этого третьего брата. Remember, this is a time before anything like a pension, any kind of social help at anything. Your only hope for the future was some kind of children to look after you. И на самом деле, вы помните, что в те времена не было никаких льгот, никакого социального обеспечения для женщины. И поэтому единственная ее надежда была, конечно же, дети, которых она родит, вырастет, и которые потом позаботятся о ней. So she's in trouble. Поэтому теперь она попала, перед ней стала серьезная проблема. Okay. But we see in verse 12, Judah goes back to meet his friend Hira. Но вот в 12 стихе мы вновь читаем, что Иуда пошел к своему другу Хире. And Tamar comes up with a plan. И у Фомари появляется план. Let's read verses 13 to 23. Давайте прочитаем стихи с 13 по 23. И уведомил Фомарь, говоря: вот свекор твой идет в Фамну стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну. Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда, и почел ее заблудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поворотил к ней и сказал: войду я к тебе, ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: что ты дашь мне, если войдешь ко мне? Он сказал: я пришлю тебе козленка из стада. Она сказала: дашь ли ты мне залог, пока пришлешь? Он сказал: какой тебе дать залог? Она сказала: печать твою и перевязь твою, и трость твою, которая в руке твоей. И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего, адоламитянина, чтобы взять залог из рук женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря, где блудница, которая была в Енаиме при дороге. Но они сказали, здесь не было блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал, я не нашел ее, да и жители места того сказали, здесь не было блудницы. Иуда сказал, пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Tamar, again, not a woman who knows God. И вновь хочу сказать, что Фамарь была женщина, которая не знала Бога. She was a Canaanite. She dreamed up the best plan she could in the situation. Она была хананейкой, и поэтому она по ее усмотрению, у нее в голове появился самый лучший план, который только вообще мог прийти ей на ум. Now we learn something about the character of Judah here. И в этих стихах мы кое-что узнаем о характере Иуды. Tamar was confident that he would not be able to walk by an available prostitute. Фамай прекрасно знала, что Иуда никогда не пройдет мимо любой проститутки, мимо любой юбки. You know, she just knew. You know, if I'm just there and looking like one of these girls, he will stop by. Она знала, что если она будет сидеть при дороге, будет похожа на одну из этих девушек, то тогда он обязательно остановится и подойдет к ней. You know, so we know a couple of things about Judah. He was a greedy guy, and his life was an immoral life. И мы теперь мы узнаем уже кое-что еще об Иуде. Он был жадным человеком, но к тому же он был и безнравственным еще. Again, his friend Hira is there. И вновь его друг Хира был там. And there's no stopping anything from happening. И он не приостановил эту ситуацию. In fact, in verse 20, Hira is happy to go pay the girl for him. А даже в 20 стихе происходит ситуация, даже развивается наоборот. Ведь Хира рад пойти заплатить этой девушке. Let's see how this story finishes, verse 24 to 30. Давайте посмотрим, как заканчивается эта история. 24 стих по 30. Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря, «Фамарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Иуда сказал, «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, «Я беременна от того, чьи эти вещи?» сказала, «Узнавай, чья это печать и перевязь и трость?» Иуда узнал и сказал, «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более. Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее. И во время родов ее показалась рука, и взяла повивальная бабка, и навязала ему на руку красную нить, сказав, «Этот вышел первый». Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала, «Как ты расторг себе преграду?» Наречено ему имя Фарес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Заром. So, verse 24, we find out Judah is also a hypocrite. В 24 стихе мы узнаем еще и о том, что Иуда был лицемером. You know, all of a sudden, Tamar winds up pregnant, and he's like, ah, burner. Внезапно Фамай начинает говорить о том, что она беременна, а Иуда говорит, все, сожгите ее. Yeah, I'll just get rid of this problem. И тогда я быстренько избавлюсь от этой проблемы. Is this God's recipe? Таков ли был план Бога? No, but it was fully permitted in the society they were living in. Но это было вполне приемлемо в том обществе, в котором они жили. You know, the Israelites, the people of God, are being swallowed by an evil society. Израильтяне, народ Божий, был поглощен просто этими развращенными людьми, которые окружали их. You know, the good news is the mercy of God always works. Но здорово то, что милость Божья всегда работает. Does this mean the family of Judah is cursed forever? Неужели это значит, что семья Иуды была проклята навеки? You know, all this evil is happening. И что все это ужасное происходило в его семье. No, I hear a lot of people talking about curses. Я слышал, что очень много людей говорят о проклятиях. You know, they say, well, you know, there must be some curse on my family because so many bad things happen. Я слышал, как они говорят, наверное, на мою семью наложено проклятие, потому что в ней происходит столько всего плохого. You know, there must have been some evil back in my background, and I'm just reaping the fruit of that evil. Наверное, что-то в моем прошлом произошло. И теперь я просто пожинаю ужасные плоды этого. The Bible says God does not work that way. Но Библия говорит нам, что Бог так не работает. God does not hold the fathers responsible for the sins of their sons, and He does not hold the sons responsible for the sins of their fathers. Бог никогда не делает сыновей ответственными за грехи их отцов, и никогда не делает отцов ответственными за грехи сыновей. And so, it's what's very interesting to know further on in the family of Judah. Очень интересно, что узнать то, что происходило затем в семье Иуды. David the king would be a descendant of Judah. Давид, царь Давид, будет потомком Иуды. Jesus Christ would be a descendant of Judah. Иисус Христос по плоти будет происходить из потомков Иуды. Now, just because evil things have happened in a family does not mean that God forgets that family or stops His work in that family. Если что-то плохое произошло в семье, это не значит, что Бог забывает об этой семье или что Он прекращает свою работу в этой семье. His mercies are new every generation, every day. Его милости обновляются для каждого поколения, они обновляются каждый день. You know, God rejoices in being able to forgive those who come to Him and ask for forgiveness. Бог радуется, когда прощает людей, приходящих к Нему и просящих Его о прощении. But what we see from this story is at this moment, this family is in a very dangerous, evil place. Очень интересно, когда мы читаем эту историю, в этот момент эта семья находится в очень опасной ситуации. And no one is really seeking God's answers for any of their problems. Никто не ищет Божьего ответа, Божьей помощи в этой ситуации, в этих проблемах. Now in chapter 39 we go back to Joseph. В 39 главе мы вновь возвращаемся к Иосифу. Now Joseph's situation is very different than his brothers. История Иосифа абсолютно отличается от истории его брата. His brothers are living in freedom. Его братья, ведь братья Иосифа живут свободно, на свободе. Yeah, but they're using their freedom to just kind of fall into evil. Но они используют свою свободу для того, чтобы впадать в грехи. Joseph has no freedom. У Иосифа нет свободы. He's been sold as a slave. Его продали в рабство. Joseph's brothers have each other. Братья Иосифа имеют хотя бы друг друга. And there are people around them who know God. И вокруг них есть люди, которые знают Бога. Joseph has no one. А вокруг Иосифа нет ни единого человека, except the Lord. Кроме Господа. Joseph's brothers are prospering. Братья Иосифа процветают. Their sheep are multiplying, their goats are multiplying, everything's going good materially. У них в материальном плане все идет просто здорово. У них становится больше козлов, больше овец. Joseph doesn't even own himself. Но у Иосиф даже не может владеть сам собою. He's a slave. Он раб. He belongs to someone else. Он принадлежит кому-то еще. So the circumstances very bad. Поэтому обстоятельства очень плохие. Let's read verses 1 and 2. Давайте прочитаем 1 и 2 стихи сейчас. Mm-hmm. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаилитян, приведший его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. Mm-hmm. The key to Joseph's life is in verse 2. Самое главное, самый основной момент в жизни Иосифа написан во втором стихе. All the circumstances of his life were bad. Все обстоятельства его жизни были ужасны. But verse 2 tells us, but the Lord was with him. Но во второй стих говорит нам, Господь был с ним. And he was successful. He prospered. И поэтому, благодаря этому, Иосиф был успешен, он процветал. He's a slave. Он был рабом. You know, he has nothing. У него не было ничего. But God is blessing him. Но Бог благословляет его. He has nobody around him from his family. Вокруг Иосифа нет никого из его семьи. But he's not alone. Но он не один. The Lord is with him. Господь с ним. And you know that is true for every child of God. We are never alone. И это правда для каждого чада Божьего, потому что мы никогда не являемся сами по себе. Wherever you will go. Куда бы вы ни пошли. Whatever circumstance in life you come into. В каких бы обстоятельствах, жизненных обстоятельствах вы бы ни оказались, Господь всегда с вами. You know, and he is your best friend. И Он на самом деле всегда является вашим лучшим другом. You know, Judah had his friend that was always dragging him into evil. У Иуды был свой друг, который всегда затягивал его в грех. Joseph had his friend. У Иосифа был свой друг, who cared for him, watched over him, spoke truth to him. Который заботился о нем, смотрел за ним и всегда говорил ему лишь правду. Now, you know, all of us go through periods of loneliness in our lives. Все из нас когда-нибудь в жизни сталкиваются с одиночеством. There are times where we just feel, you know, there's nobody around me who really maybe cares about me or knows me or. Мы обязательно тогда думаем сами себе так. Вокруг меня нет ни одного человека, который заботится обо мне, который знает меня просто-напросто. And there's no one who loves me. И нет никого, кто любит меня. And no one who understands me. Нет никого, кто меня понимает. And loneliness is something we all wrestle with. И потом мы сталкиваемся с этим одиночеством и боремся с ним. But you know, if you're lonely today, но если вы сегодня одиноки, it's an opportunity. То это возможность для вас. It's an opportunity to get to know your best friend. Это ваш шанс узнать своего лучшего друга. You know, don't allow loneliness to put you into depression or hopelessness. Не позволяйте одиночеству втянуть вас в депрессию или в безнадёгу. Let it push you on to Jesus. Просто позвольте этому одиночеству подтолкнуть вас ближе к Иисусу. No, I did not get married until I was 40 years old. Я не женился, пока мне не исполнилось 40 лет. I could write a book about loneliness. Я могу написать целую книжку, огромную книжку об одиночестве. Maybe a few different tomes there. Может быть, даже несколько томов в этой книжке будет. You know, but it was a very precious period in my life. Но это был очень ценный период в моей жизни. And there were times where it was very, very difficult. И были времена, когда мне было очень тяжко. But there were also things that I learned in that time that I thank God for. Но есть еще и момент, были еще и такие моменты, за которые я просто очень сильно благодарю Бога. You know, I learned that when I was just kind of sitting lonely in my room, feeling like there was nobody around. Я узнал, что когда, сидя в своей комнате, я чувствовал себя одиноким и видел, что вокруг меня никого нет. I could say, Jesus, could we go for a walk together? Я мог сказать Иисусу: Иисус, давай пойдем на прогулку вместе. Let's go to the park. Давай сходим в парк. And can I just talk to you, Jesus? И могу я просто с тобой поговорить? You know, and I would begin to just share my heart with the Lord. Excuse me. И тогда я просто начинал делиться своим сердцем, делиться тем, что было у меня на сердце с Господом. And those were precious times. И это были очень драгоценные времена. And the Lord told me things. И Господь говорил мне очень много всего. And my fellowship, my love with the Lord grew deeply. И мое общение, моя любовь к Господу росла с каждым днем. And so, you know, loneliness, if there's a period in your life right now where you just feel like, gosh, you know, I wish there was someone in my life, someone close to me. Если есть такой период сейчас в вашей жизни, одиночества, когда вы говорите: Боже, мне как жаль, что нету такого человека рядышком, который мог бы быть рядом со мной. There is someone. Есть один. And this is a period of your life that God has given you to get to know Him. И это как раз период в вашей жизни, который Бог дал вам для того, чтобы вы узнали о нем. You know, God will take care of your family. God will send someone into your life to marry, to have children with. God will take care of those issues. Бог позаботится о вашей семье. Он позаботится о том, чтобы в вашей жизни появились те люди, за которых либо выйдете замуж, либо на которых вы женитесь, и у вас появятся дети. You know, and your life will be filled with other things. И ваша жизнь наполнится всем остальным. You know, now might be a very precious, important period of your life. Но сейчас в вашей жизни очень важный момент. You know, and use it as God has intended it for you. Поэтому используйте этот драгоценный момент так, как хотел этого Бог. Joseph is a slave. Иосиф раб. But the Lord is with him. Но Господь с ним. About now, about 7 years has gone by in Joseph's slavery. Пока Иосиф был в рабстве, прошло уже лет 7. And at this point in the story, he has gone from being a 17-year-old boy to a young man of about 25. И вот теперь Иосиф превратился уже из 17-летнего мальчика в молодого человека. Mm-hmm. Let's read from verses 3 to 6. Давайте прочитаем стихи с 3 по 6. «И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над тем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Now here we, here we learn a few things about the character of Joseph. В этих стихах мы узнаем кое-что о характере Иосифа. We see in verse 3, his relationship with the Lord was so real, his master could see it. В третьем стихе мы читаем, что его общение, его отношения с Богом были настолько явными, что даже его господин заметил это. His master could not have known anything about God except through Joseph. Господин Иосифа никогда не смог бы ничего о нем узнать, если бы Иосиф сам не проявил это. And in verse 3, the master could see Joseph's fellowship with the Lord. He could see that God was with him. И в третьем стихе мы читаем о том, что господин Иосифа может видеть общение, отношения Иосифа с Богом через него. Verse 4. Четвертый стих. You know, Joseph found favor in the sight of his master. Мы читаем о том, что Иосиф снискал благоволение пред очами своего господина. And he served him. И он служил ему. Joseph was not wasting all his time just thinking, how do I get out of here? Иосиф не потратил все свое свободное время, просто размышляя над тем, как мне отсюда выбраться. He did not waste his time just cursing his slavery. Он не проклинал свое рабство. Yeah, he served where he was. Он служил там, где был. And we'll see this is a part of Joseph's character. И мы увидим, что это часть характера Иосифа. Everywhere Joseph was placed, he worked hard and he worked as unto the Lord. Куда бы Иосиф ни пошел, куда бы он ни попал, везде он работал усердно и работал пред Господом. You know, and God blessed him. И Бог благословлял его. And then notice verse 5. Заметьте пятый стих. It says here, the Lord blessed this Egyptian's house for Joseph's sake. Мы читаем о том, что Господь благословил дом этого египтянина ради Иосифа. And the blessing of the Lord was all on all that he had in the house and in the field. И благословение Господне было на всем, что тот имел в доме и поле. If you're a child of God today, если вы сегодня чадо Божие, and if you are living in fellowship with the Lord, если вы живете, имея общение с Господом, there is a blessing that comes upon your home, upon your place of work, everywhere that you are. То есть благословение, которое просто посылается на вас, на ваш дом, на вашу работу, везде, где бы вы ни находились. Maybe you think right now, well, it's difficult. I'm the only one in my family who knows the Lord. Может быть, вы сейчас думаете так. Это очень сложно, ведь я единственный в семье, кто знает Господа. You know, nobody understands me. Меня никто не понимает. But you know, the blessing of God is on your home because you're there. Но благословение Божие послано на ваш дом, потому что вы в нем. You know, as you live in fellowship with the Lord before your family, before those that you work with. Если вы живете в общении с Господом пред вашими домашними, пред вашими сослуживцами, they see that. То они это видят. You know, they, like Potiphar, are learning about the Lord through your life. Они, как и Потифар, узнают о Господе через вас. As they try to understand the love of God, the goodness of God, they're looking at you and trying to figure it out. Когда они пытаются узнать больше о любви Божьей, о Его благости, тогда они смотрят именно на вас и через вас узнают об этом. You know, and God will work through your life. И Бог будет работать через вашу жизнь. Joseph did not just fall into discouragement or hopelessness. Иосиф не впал в состояние безнадежности и состояние отчаяния. You can't start lower than Joseph started. Нельзя начинать с более низкого уровня, чем тот уровень, с которого начал Иосиф. Slave. Он был рабом. In chains. В цепях. But God worked. Но Бог действовал. And blessed, and God used his life. И благословил Иосифа, и затем Господь использовал его жизнь. Just like he'll use yours. Точно так же, как он использует и вашу жизнь. Okay, let's read verses 7 to 10. Давайте прочитаем стихи 7 по 10 теперь. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. Now, here's a test that comes into Joseph's life. И вот в жизни Иосифа приходит испытание. Now, the battle is won or lost before the test comes. И битва будет выиграна или же проиграна еще до того, как начинается испытание. If you wait until the day that Satan has got you by the throat. Если вы будете сидеть и дожидаться того дня, когда сатана схватит вас за горло. And think, gee, what should I do about this? Потом скажете: «Ой, Иисус, что же мне делать теперь?» You're already in big trouble. Это уже значит, что вы в большой передряге. Yeah. The time to prepare for battle is before it comes into your life. Ведь подготовиться к этой битве нужно еще до того, как испытание будет в вашей жизни. Paul talks about this in Ephesians chapter 6. Павел говорит об этом в послании к Ефесянам, 6 глава. Ephesians chapter 6 and in verse 10. 6 глава, 10 стих. And let's read through verse 13. Давайте прочитаем с 10 по 13. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолевши устоять. Заметьте, Павел говорит о подготовке к тому, что случится в будущем. Verse 11, he says, put on this armor that you can stand in the day of testing. В 11 стихе Павел говорит: облекитесь во все оружие для того, чтобы устоять в день испытания. Verse 12, he reminds us, we're not alone in this world. В 12 стихе он напоминает нам, что мы не одни в этом мире. There is a whole evil spiritual world that is seeking to discourage us, crush us. Ведь он напоминает нам о том, что вокруг нас есть целый мир злой, мир развращенный, который пытается нас уничтожить, который пытается нас ввести в уныние. You know, God has a plan for your life. Но у Бога есть план для вашей жизни. У Бога есть план, по которому Он хочет использовать вашу жизнь и сделать ее благословением для других. Satan has a plan for your life. Но у сатаны есть план для вашей жизни. He has a plan of how he wants to destroy you. И это план того, как можно вас уничтожить. You know, and his attacks are going to come on your life. That is absolute. И его нападки обязательно случатся и в вашей жизни. Это 100% правда. You know, maybe right now you are under some kind of attack. Может быть, сейчас в вашей жизни как раз вы переживаете одно из таких нападений. Одно из таких нападений. You know, if not, some are coming. Если еще пока нет, то обязательно такое произойдет в будущем. And the Lord tells us, be prepared for these things. И Господь говорит нам: будьте готовы к этому. An attack now has come into the life of Joseph. И вот в жизни Иосифа появилось такое нападение. You know, the wife of his owner all of a sudden is very interested in this handsome young man. Жена его хозяина внезапно очень сильно заинтересовалась в этом привлекательном молодом человеке. And but notice what how Joseph answers her, verse 9. Но обратите внимание, как в 9 стихе Иосиф отвечает ей. We see by his answer, he understands exactly what is going on. По его ответу мы видим, что он понимает, он прекрасно понимает, что происходит. You know, and he says, you know what, I can't sin against my master this way. Он говорит: я не могу так согрешить против своего хозяина. And I can't sin against God this way. Я не могу согрешить против Бога так. Because I have a relationship with God. Потому что у меня есть взаимоотношения с Богом. And this would be great wickedness. И это будет ужасное зло. Joseph is not just looking at this as an opportunity for pleasure. Иосиф не рассматривает эту ситуацию как просто шанс получить удовольствие. He's not looking at it like all the other Egyptians are looking at it. Он не смотрит на эту ситуацию, как взглянули бы на нее все остальные египтяне. He doesn't say, "Well, everybody else is doing it." Он не говорит: все этим занимаются. You know, who will ever know? А кто вообще узнает об этом? No, he sees it for exactly what it is. И поэтому Иосиф точно видит, что происходит. It's a sin against God. Он видит, что это грех против Бога. And what it's an attempt for the enemy to break his relationship with God. И это возможность для врага просто как-то противостоять Богу через Иосифа. Do you understand what's happening in your life today? Вы сегодня понимаете, что происходит в вашей жизни? If there's a trial that's happening in your life, do you know what's going on? Если в вашей жизни есть испытания, вы знаете ли, что происходит? Are you in fellowship with the Lord? Общаетесь ли вы с Господом? It's as we are in the light of His presence, the light of His truth, we see things as they are. Ведь если мы находимся в свете Его присутствия, в свете Его истины, тогда мы и видим, как все на самом деле обстоит. If we're not in fellowship with Him, если мы не общаемся с Ним, you know, we don't understand what's going on. Тогда мы и не понимаем, что происходит. You know, and we are easy prey for the devil's attacks. И тогда мы являемся очень легкой добычей для нападок нашего врага. Look in verse 10. Посмотрите на 10 стих. You know, here we see Joseph's answers. He didn't listen to this woman. В 10 стихе говорится, что Иосиф не послушался этой женщины. So he answered her with his words. Он ответил ей словами. He didn't listen or obey her. Он не слушал ее и не послушался ее. And then he wasn't even around her. Но потом говорится, что он не был даже где-то рядом с ней. Yeah. His answer wasn't just in words, but also in geography. И оказывается, что он ответил ей не только словесно, но еще и ответил ей тем, что был от нее постоянно на каком-то расстоянии. He understood the danger of the situation. Он понимал всю опасность этой ситуации. And he understood, I'm not even going to be close. И он понимал, что я не собираюсь быть близко к ней. Don't play with fire. Не играйте с огнем. You know, it's funny. We see it on the buses that go up and down the prospect. Интересно, ведь мы видим это мы видим эти вывески на автобусах, которые ездят по проспекту. You know, there's pictures of matches and children, and they say, "Don't let your kids play with fire." На этих автобусах изображены дети и спички, дети, которые играют с этими спичками, и написано, что не позволяйте своим детям играть с спичками с огнем. Well, of course. Естественно. You know, but the Bible also says a man can't take fire into his bosom and not be burned. Но Библия тоже говорит нам, что человек не может взять огонь и не обжечься. You know, Joseph understood the danger. Иосиф понимал всю опасность этого. And so he did everything he could to avoid it. И поэтому он сделал все возможное для того, чтобы избежать этого. Let's look at Psalm 101. Давайте посмотрим сейчас на Псалм 100. Verses 3 and 4. Третий и четвертый стих, 100. Псалм 100. This is a psalm of David. Это псалом Давида. Let's go ahead and read verses 3 and 4. Давайте прочитаем 3 и 4 стихи. Не положу пред очами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. David says, I won't put any evil thing before my eyes. Давид говорит, что ничего злого я не положу пред очами своими. В этот момент Давид уже прекрасно понимал силу того, что ты уже что-то видишь. Будьте осторожны с тем, что вы ложите пред своими глазами. You know, we live in a day where there are more attacks upon our eyes than at any time in the history of this world. Мы живем сейчас в мире, когда на наш взгляд, на наши глаза больше совершается как бы этих атак, чем когда-либо еще в человеческой истории. You know, we are surrounded by things that would seek to stir up lust in our lives. Мы окружены вещами, которые как будто предназначены для того, чтобы возбуждать в нас это вожделение. It's not just innocent rubbish. Это не какой-то невинный мусор. No, it's serious. Это очень серьезно. And it's a trap for your very life. И это ловушка для вашей жизни. You know, David said this here. He said, "I won't put any evil thing before my eyes." Давид говорит об этом здесь. Он говорит, что ничего злого не положу пред своим взором. What happened to David? Что же произошло с Давидом? Do you remember this story? Вы помните эту историю? What did he do? Что он сделал? He looked when he shouldn't have. Он посмотрел тогда, когда ему не следовало этого делать. He was just walking on his roof one night and he saw a woman taking a bath. Он однажды плыл по реке и увидел женщину, которая купалась. And he should have just turned around. вообще во всей Библии. You know, it's a prayer of repentance. Это молитва покаяния. After his sin with Bathsheba. После того, как Давид совершил этот грех с Bathsheba. В Варсавии, да? Yeah. Yeah. But you know, there was forgiveness of the sin. Но было и прощение этому греху. But there was also a result in his family. Но еще это определенный результат принесло и в его семью. His family was never the same after that. Его семья никогда не стала такой же, не осталась такой же, какой она была. Destruction kind of came in and began its work. Разрушение пришло в его жизнь и начало работать, начало действовать. Mm-hmm. Let's go back to Joseph. Давайте вернемся теперь снова к Иосифу. And read verses 11 and 12. Прочитаем стихи 11 и 12. Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое. И никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. So now she sets a trap. И вот теперь... жена Потифара приготовила для Иосифа ловушку. She creates an opportunity where there's nobody else around. Она создает для такие условия, когда никого нет вокруг. He comes into the house to do his work. И поэтому, когда Иосиф приходит в дом для того, чтобы выполнить свою работу, and she grabs him. Она его просто хватает. This is really a trial. Это на самом деле испытание. You know, and what does Joseph do? И что же сделал Иосиф? He runs. Он убегает. Sometimes the best thing a person can do is run. Иногда, на самом деле, самое лучшее, что может сделать человек, это просто унести ноги. Yeah, run. Просто убежать. There are some things it is not worth trying to fight. Иногда даже не стоит и бороться по поводу чего-то. Run away from them. Просто нужно убегать. This is the counsel of the Old Testament and of the New. В этом совет Ветхого Завета и в этом советы Нового Завета. Let's turn to 2 Timothy chapter 2. Давайте обратимся сейчас ко второму посланию к Тимофею. Verse 22. Вторая глава. Here Paul is writing to a young pastor. Вторая глава, 22 стих. В этих стихах Павел пишет очень одному молодому пастырю. И что он говорит ему делать? В 22 стихе читаем об этом. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Run away. Просто убегай. But you see, the Bible does not just give us a negative. Но Библия не дает нам лишь отрицательный взгляд на вещи. You know, a lot of churches, I believe, teach only one side of God's counsel. Я уверен, что во многих церквях просто преподается лишь какая-то одна сторона, один взгляд на вещи, на совет Божий. Don't. Они говорят: не делай. God doesn't say that. Но Бог этого не говорит. You know, God says, don't do this, but do this. Бог говорит: не делай этого, но делай это. And here we see, Paul says, flee youthful lusts. И ведь Павел говорит в этих стихах: убегай от этих юношеских похотей. But pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Но преследуй мир, держись мира, любви, праведности с теми, кто призывает имя Господне. You know, here again we see the importance of fellowship. В этих стихах мы опять же видим важность общения с Богом. Timothy, be with others who are pursuing the things of God. И он говорит Тимофею: будь с другими, с теми, кто призывает Божье имя. And be at work filling your life with these things. И действуй, работай как только можешь для того, чтобы наполнить свою жизнь этим. You know, you want to have victory in your life over lust. Хотите победить в своей жизни вожделение? Тогда занимайтесь чем-нибудь постоянно. Иосиф был очень занят Божьим делом и своей работой. Paul says, Timothy, stay busy in the things of the Lord. Павел говорит Тимофею: занимайся Божьим делом, Тимофей. David had no problems. У Давида не было проблем. While he was fighting the enemies of God, while he was busy in the things of his kingdom. Пока он занимался тем, что сражался с Божьими врагами, пока он занимался делами своего царства. It happened to him when he let the armies go out by himself, but he stayed home to relax. А с ним произошло это несчастье, когда он отпустил свои армии на войну, а сам остался дома немного отдохнуть. You know, our best defense against the attacks of the enemy is to stay involved in the attack of the Lord. Лучше всего защищаться от нападок сатаны тем, что самому нападать на сатану через Бога, благодаря Богу. And to recognize who we are. И, конечно же, признать то, кем мы есть на самом деле. You're weak. Мы слабы. You know, all of us are. Все мы слабы. You know, and it's when we begin to think, oh, I can handle it. И поэтому, когда мы начинаем думать так, да, я с этим справлюсь, это точно. You know, this does not bother me. Это меня не волнует. You're already moving into the devil's trap. Вы уже тихонечко перестраиваетесь на путь сатаны. Anything could happen to any of us. Все, что угодно может произойти с любым из нас. Any one of us, it could fall into anything. Любой из нас может натворить чего угодно. You know, it is the grace of God that keeps us from it. И только благодать Божья удерживает нас от этого. I know a man in America. Я знаю одного человека в Америке. He is a surgeon. Он хирург. His name's also John. Его тоже зовут Джон. And he was a very successful young surgeon. Это был очень успешный молодой хирург. He worked in a hospital in San Francisco and very quickly went to the top of the surgeons there. Он работал в больнице в Сан-Франциско и очень быстро выкарабкался на эту вершину хирургии. And other hospitals heard about him, and before he was 40 years old, he was invited to be the head of surgery at a hospital in Tennessee. И очень много врачей, очень много больниц слышали об его успехах, и поэтому его пригласили, зная, что он такой успешный доктор, еще когда ему не исполнилось 40 лет, его пригласили в одну центральную хирургическую больницу в Теннесси. And he was a Christian man. Это был христианин. Beautiful Christian wife. У него была прекрасная жена-христианка. Three beautiful children. И трое прекрасных детей. He was becoming very wealthy through his practice. И благодаря своей работе он становился все богаче и богаче. Then one day in his city, но вот однажды в его городе there was a meeting of surgeons. Должно было пройти встреча, как бы конференция врачей. And it was in a restaurant. И эта конференция для хирургов должна была проходить в ресторане. And there were dancing girls there. Там были танцовщицы. And you know, they had their meeting. Ну, сначала конференция прошла. And then after their meeting, he hung around. А затем после этой встречи он все крутился вокруг этой девушки. And one of these girls introduced herself to him. И одна девушка познакомилась с ним. And make a long story short. Для того чтобы долго не рассказывать и сказать покороче. Something began between them. Между ними начались какие-то отношения. And the result of that was a child. И в результате у этой девушки родился ребенок. She is about 19 years old. Ей было лет 19. And all of a sudden, everything came out. И очень неожиданно все стало явным. It was a trap. Это была ловушка. Her and her mother were very clever people. Она и ее мать были очень умными людьми. Through the courts, they understood that they could probably get about half of everything he owned. Они поняли, что через суд они смогут отсудить, пожалуй, половину всего имущества этого человека. He brought destruction to his family. Этот человек навлек разрушение на свою семью. Destruction to his practice. Он просто разрушил свою работу. His whole life went to pieces. Вся его жизнь просто разлетелась на маленькие кусочки. Yeah. After, I mean, God continues to work. Да, я хочу сказать, что Бог продолжает действовать. Now about 5 years has gone by. Теперь уже лет 5 прошло с того времени. You know, he and his wife are still together by the grace of God. Благодаря благодати Божьей он с его женой все еще живут вместе. But things are not the same. Но все уже не так, как было раньше. The destruction has come into that home. Разрушение пришло в этот дом. You know, and it was because he was in a place he shouldn't have been. И все было потому, что он очутился в месте, в котором не должен был находиться. Он смотрел на то, на что не должен был смотреть. И пока он думал, что ничего серьезного не происходит, сатана просто окружил его такой сетью ловушки. for the test that will come into our life. Мы должны сейчас подготавливать себя к тому испытанию, которое придет в нашу жизнь. Do you look at things that you would be embarrassed to look at if Jesus was next to you? На самом деле вы обращаете свой взор на то, о чем вы чего вы будете потом стыдиться, если с вами рядом будет Иисус? You know, are there magazines in your home that you would not look at with Jesus? Есть ли в вашем доме журналы, на которые вы бы не посмотрели, если бы рядом с вами был Иисус? Do you look at things on the internet that you would not look at if Jesus was there? А в интернете вы смотрите на что-то, на что вы бы не посмотрели рядом вместе с Иисусом? You know, are there things in your life that are preparing you for destruction? Есть ли в вашей жизни вещи, которые как будто подготавливают вас к разрушению? It's serious. Это очень серьезно. It's not a joke. Это не шутка. You know, God wants to prepare you to stand in the evil day. Бог хочет подготовить вас для того, чтобы вы устояли в день зла. Satan wants to prepare you that you will fall in the evil day. А сатана хочет подготовить вас, чтобы вы пали в этот день зла. You know, every day of our life is a fight to stay pure. Каждый день мы боремся за то, чтобы оставаться чистыми. You know, it's God's will is to help us with that. God's will is to bless us in that. Божий план, Божья воля помочь нам в этом, поддержать нас в этом. Let's finish the story of Joseph. Давайте закончим теперь историю Иосифом. Let's read verses 14 to 23. Прочитаем стихи с 14 по 23. Кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою, побежал и выбежал вон. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. И пересказала ему те же слова, говоря: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мною раб твой», то воспылал гневом. Взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице. А Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Did Potiphar's wife love Joseph? Неужели жена Потифара любила Иосифа? Well, she wanted to sleep with him. Она просто хотела, чтобы у них были половые отношения. But when he didn't go for it, но когда он не согласился на это, she was ready to kill him. Она была готова его убить. She understood that by accusing him this way, Potiphar would have every right to torture Joseph to death. Она прекрасно понимала, что совершив так наговорив всего на Иосифа, это приведет к тому, что Потифар замучает его до смерти. Yeah, Joseph was a slave. Ведь Иосиф был рабом. And Potiphar could have treated him any way he wanted. И Потифар мог вести себя по отношению к Иосифу так, как и захотел бы. It was not love. Это была не любовь. In fact, we see from it, she didn't even love her husband. Из этих стихов мы видим, что она даже не любила своего мужа. Notice in verse 14. В 14 стихе обратите внимание. Right after she starts this trap. Как только она задумала эту ловушку. Notice she says, he brought in a Hebrew to us to mock us. Hey, it's my husband's fault. Она говорит в 14 стихе: это он привел еврея в наш дом, чтобы тот посмеялся над нами. То есть она как бы сваливает всю вину с себя на своего мужа. You know, there's no respect even for her husband. У нее нет даже уважения по отношению к своему мужу. Yeah, and she was just an angry, prideful woman. Это была очень злобная, очень гордая женщина, who just wanted to satisfy her lust. Которая хотела лишь удовлетворить свою похоть. You know, be careful when somebody says, I love you. Будьте очень осторожны, когда кто-нибудь говорит вам: я люблю тебя. You know, there's real love, потому что есть настоящая любовь, and there's manipulation. И есть манипуляции. Many times people will tell us they love us because actually they just want something. Очень часто люди будут говорить нам, что они любят нас только потому, что хотят чего-то от нас. The Bible tells us real love is shown by deeds. Библия говорит нам, что настоящая любовь проявляется в поступках. If somebody really loves you, если кто-нибудь по-настоящему любит вас, real life love, по-настоящему в настоящей жизни, they are not going to try and manipulate you. Они никогда не будут пытаться манипулировать вами. They are not going to try and use you. Они никогда не будут пытаться как-то что-то вам сделать не то, неправильно. For their own purposes. Или как-то использовать вас в своих целях, в своих корыстных целях. You know, one minute Joseph, she's ready to sleep with Joseph. The next minute she's ready to see him tortured to death. It wasn't love. Вот одна, то она хочет иметь какие-то отношения с Иосифом, а то вдруг она сразу же хочет, чтобы его замучили до смерти. Это ни в коем случае не может быть любовью. One minute some boy is telling you he loves you. Когда-то один мальчик, может быть, скажет вам: «Я люблю тебя». Next week he might be saying the same to somebody else. А на следующей неделе он скажет то же самое кому-нибудь еще. What's truth? Что же тогда правда? You know, you'll know it by deeds. Вы узнаете об этом через поступки. Not just flowers, не через цветы и конфеты. You know, but through things that really show respect and protection of you and who you are. Но через то, в чем на самом деле проявится уважение, и в первую очередь уважение и защита о вас, забота о вас. And Bible tells us real love is about giving, not about taking. Библия говорит нам, что настоящая любовь дает, а не отнимает. So here the test in Joseph's life. И вот в жизни Иосифа также появилось это испытание. He passes. И он сдает, он как бы проходит через это испытание. And the plan of God for his life continues. И Божий план продолжает свое действие в его жизни. You know, a plan that will lead to the saving of his whole family. Этот план приведет ко спасению целой его семьи. Who knows what God wants to do through your life? Кто знает, что Бог хочет сделать через вашу жизнь? Who knows what special purpose God has created especially for you? Кто знает, какие особые цели Бог уготовил для вас? You know, we need to be careful not to be pushed off God's track for our life. Мы должны быть очень осторожны, чтобы кто-то ненароком не столкнул нас с Божьего пути. Joseph didn't know the full plan of God. Иосиф не знал целого плана Божьего. He just knew for that day he was not to sleep with Potiphar's wife. Но он прекрасно знал, что тогда он не должен был вступать ни в какие отношения с этой женщиной, с женой Потифара. Maybe you don't know the plan of God for 10 years from now or next year. Может быть, вы не знаете Божьего плана на следующие 10 лет или на следующий год даже. But our job is just to be obedient to what we do know today. Но мы должны, по крайней мере, быть послушными Богу в том, что мы делаем сегодня. Okay, let's pray. Давайте помолимся сейчас. Father, we thank you again for your great love for us. Отче, мы вновь благодарим тебя за твою великую любовь к нам. Lord, and we thank you because of your love. You speak truth to us. Господь, мы благодарим тебя, ведь именно из-за твоей любви ты говоришь нам правду. And Lord, we just pray now, help us to receive and to understand your truth for us today. Господь, мы молимся, помоги нам сегодня принять и понять твою истину для нас. Lord, help us to be prepared for the tests that you tell us are coming. Господь, помоги нам быть подготовленными к тем испытаниям, о которых ты говоришь нам, Господь, в будущем. You know, Lord, help us to prepare our hearts to stand for you, Lord, in the day of trial. Господь, помоги нашим сердцам быть подготовленными и к тому, чтобы они выстояли в день испытания, Господь, выстояли для тебя. Lord, help us to grow in our love for you. Господь, помоги нам расти в нашей любви к тебе. Lord, that our life would be so filled with your love and goodness. Господь, чтобы наша жизнь переполнилась Твоей любовью и Твоей благостью. Lord, that we would not go out seeking other things in this world. Господь, чтобы мы не шли в поисках чего-то другого для своей жизни. Lord, we know your people don't need to be beggars. Господь, мы знаем, что Твоему народу не нужно быть попрошайками, нищими. We don't need to go out in the world seeking something to fulfill a little bit of pleasure here or a little bit of that. Господь, мы знаем, что мы не должны идти в мир и искать чего-то, искать какого-то удовольствия здесь или там. Because, Lord, you have riches for us. Господь, потому что Ты приготовил для нас сокровища. Lord, there is joy and peace and love and goodness, Lord, we'll never find in the world. Господь, у нас есть радость, мир, любовь и благость, которые мы никогда не найдем в мире. And we thank you for these things. Господь, мы благодарим тебя за это. And we thank you for the forgiveness. Господь, мы благодарим тебя за твое прощение. Lord, we thank all of us. Lord, you know our failures. Господь, ведь ты знаешь грехи каждого из нас. And Lord, we thank you that we can come to you and have our failures put under the blood of your Son. Господь, мы благодарим тебя, что можем со своими грехами и ошибками прийти к тебе и положить их, Господь, под кровь Сына твоего Иисуса Христа. Lord, we thank you for the promise that the blood of Jesus Christ washes away all sins. Господь, мы благодарим тебя за обещание, данное тобой, что кровь Иисуса Христа омоет любой грех. Lord, we thank you for the power of the blood today. Господь, мы благодарим тебя за силу крови сегодня. And so we pray that our past would be under the blood. Господь, мы молимся о том, чтобы наше прошлое было под кровью. We pray our future would be in the hands of your Holy Spirit. Господь, мы молимся о том, чтобы наше будущее было в руках твоего Святого Духа. And we just pray these things in Jesus' name. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Amen. Аминь.